Уже я, значит, не перебрал меру, как мы сегодня говорим, я не перегнул палку. Ну, я знаю, сегодня такое выражение, говорит, ты уже палку перегибаешь, когда слишком жестко что-то. Он говорит, ну, сделаем вот так, он пишет, так и сделай. И они так сделали. Потому что он понимал, что он раб. И несмотря на свое положение, если он где-то пойдет против воли Божией, то успеха не будет. Не будет того благословения, которое должно быть. И вот почему говорит, раб Божий, а так как Христос является исполнителем воли Отца своего, через Дух Святой, то уже вот этот раб Божий в глазах Божьих Отца, он уже апостол Иисуса Христа. Ему можно было доверить все, потому что он не был быстрым. Он не принимал решения необдуманно. И вы читаете о его характере, как он себя вел. Что он настолько старался, что... Ну, были в него тоже, я уже не раз напоминал, Бог тебе будет без стена подбеленная. Но это было не потому, что ему так хотелось, это было не норма его жизни. Знаете, если, допустим, что-то мы делаем, и оно неприятное, но это не образ нашей жизни. Это то, что что-то произошло. Допустим, где-то попищили, где-то не с бодрства, где-то что-то. Ну, оно бывает. А другое дело, когда это образ жизни, когда это повторяется раз за разом, когда это идет по колесу, тогда уже другой вопрос. Тогда уже не просто промашка, это образ жизни, это образ мышления. И здесь большая разница, потому когда сегодня я, когда сегодня вы, проверяйте свою жизнь, вы всегда найдете что-то, что было не совсем то. То вы, в первую очередь, ставите вопрос, Господи, что это образ моей жизни или это у меня вот так вот получилось? Ну, совсем не думал и не хотел. В этом две больших разницы. Поэтому я просто напоминаю об этом. Я хотел бы, чтобы мы сегодня хорошо понимали, что такое раб Божий. Это человек, который полностью зависит от Господа. И тогда ему можно что-то доверить. Если же нет вот этого единения, нет, допустим, общего образа мыслей с Господом, в первую очередь, то, конечно, как Бог может доверить что-то? Павел, раб Божий, апостол же Иисуса Христа. И на какой почве? Почему? Интересное выражение. По вере избранных Божиих. По вере избранных Божиих. Вера избранных Божиих, в полном смысле слова, она отличается от веры других религий. И он как раз то здесь говорит, апостол по вере избранных Божиих, не просто какая там вера, сам не знаю какая, по вере избранных Божиих и по знанию истины, относящейся к благочестию. Люди сегодня, ну вот это истина к благочестию относящаяся, по сути дела, это раздел Евангелия, раздел евангельского учения. Есть, допустим, о различных истинах Библия говорит. Вот я заметил одну такую деталь. Есть сегодня много литературы. И некоторые написаны учеными. И вот я заметил одну деталь. Ученых всегда очень интересует одна истина, что в Библии написано о законах творения, о законах действующих в мире. Они находят, земля на столбах утверждена, находят, что это такое. Это истина, которая относится не к благочестию. Вы меня понимаете, что я хочу сказать? Кто-то до сегодняшнего дня считает, когда Христос придет, времена, сроки. Но жизнь немножко ближе к благочестию. Но это не совсем. В некоторой мере это вопрос любопытства. А вот апостол говорит, что его очень интересовала истина к благочестию относящаяся, потому что она напрямую связана со спасением. И когда сегодня люди или верующие часто собираются, то они очень часто говорят о многом, только не о святости и не о чистоте. Вы понимаете? Вот о том, что более любопытно. Но не о святости, не о чистоте, а, между прочим, это самый главный вопрос. Если я буду знать, как небо устроено, если я буду знать, что неизвестно что, но если я не имею благочестия, то к чему оно мне все это? А что такое вообще благочестие? Я прочитаю. Потому что благочестие – благочестие. Может быть, надо было какие-то словари посмотреть, что значит благая честь или хорошая честь, или очень-очень-очень-очень хорошая честь. Но я напомню практическую сторону благочестия. Яков говорит в 1 главе 27 стихом такие слова. «Чистое и непорочное благочестие пред Богом и Отцом». Вот он называет. На что надо обратить внимание? Если ты касаешься истины, которые к благочестию относятся. И как раз то апостольство и служение говорит по вере избранных Божиих и по истине, которые к благочестию относятся. Вы знаете, сегодня ученые, может быть, даже больше Павла там знали, где-то что-то мерили, эти галактики, сколько миров сегодня, сколько что крутится вокруг. Но к чему оно? А Павел знал истину, которая к благочестию относится. Что напрямую связано с благочестивой жизнью и с финалом, потому что если я буду благочестивый, ну как благочестивый? Не собственными усилиями, не собственными заслугами, а именно по вере через кровь Христа. Это тоже надо всегда ставить на вид. Это подчеркивается Яковом, чистое и непорочное благочестие пред Богом и Отцом есть то, смотрите, чтобы презирать сирот и вдов в их скорбях. И вторая часть. И хранить себя неоскверненными от мира. Вот вам, пожалуйста. Благочестие. И Павел здесь учит. Истине, которая к благочестию относится. Он говорит, я был восхищен до третьего неба. Я был в раю. Я слышал слова, которых нельзя пересказать человеку. Но что я этим вам могу дать? Вот когда я вам объясню, что значит вера, как должен поступать верующий человек, вот это будет то, что надо. И он как раз-то был апостол по вере избранных Божиих и в отношении истины, которая к благочестию относится. Я бы очень хотел, чтобы в сегодняшний день мы тоже взяли вот эту истину для себя, чтобы рассмотреть что-то в нашем сердце. Вот что для меня важнее? Знать там, ну, неизвестно что, много-много-много. Или в первую очередь я хочу знать то, что послужит к вечной жизни. Это как раз та часть учения, которая к благочестию относится. И смотрите, что значит благочестивым человеком быть? Ну, хранить себя нескверненным от мира. Ну, понимаем, от чего от мира? От греха. И здесь уже от какого греха? Наверное, их сегодня трудно перечислить по именам все, сколько их есть. Но, если действительно сердце чисто от греха, то Господь здесь подчеркивает одну сторону. Тогда такое сердце, оно всегда будет помнить самых небожных, которые среди вас. Ну, в каком смысле немощно? Здесь конкретно сирот и вдов. Это беззащитные люди. И вы помните, что апостолы, когда они писали письма, помните, там был вопрос, связанный с обрезанием, соблюдением закона, то вот это презирать сирот и вдов в их скорбях, оно стояло всегда на первом плане. Вот скажите им, что там всего не надо. Вот что надо. И Павлу сказали, только чтобы ты нищих помнил, и вдов помнил. Говорит, я помню это. Я помню это. Потому что как раз-то вот в таком разрезе рассуждая и проверяя себя, я могу тоже что-то увидеть в своем сердце. Потому что сердце Божье, оно всегда было направлено, чтобы помочь немощным. Вы это знаете. И когда Христос был на земле, кто его больше всего окружал? Ну, наверное, были некоторые люди, на которых мы сегодня даже, если мы, ну, немножко такие чистоплюи, то, наверное, и гадко было бы. А его такие люди окружали. Пораженные проказой, обезображенные. Именно вот они рядом с ним были. К ним, для них он больше всего сделал, не для здоровых. Вы помните, он сказал однажды, говорит, не здоровый имеет нужду во враче, но кто? Но больные. И я пришел призвать не праведников, а кого? А грешников. Его укоряли. Ну как это ты, что ты делаешь? Ты же и ешь, и имеешь общение с мытарями и грешниками. Они его не понимали. Он сказал, я для них и пришел. Я не пришел для тех, кто ни в чем не нуждается. Я пришел к тем, кто нуждается в помощи. И потом вот эта сторона благочестия, она особенно должна быть на первом плане в нашей жизни, в нашем мышлении, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Если сегодня я и вы и видим кого-то, ну, кто на самом деле нуждается в помощи, кто нуждается в поддержке, и как-то без сожаления рядышком прошли, что-то не совсем так. Что-то не совсем так. Поэтому апостол Павел вот здесь к Титу, мы эти послания мы называем пастырскими, но они полезны и не для пастырей. Они полезны всем сегодня прочитать, потому что они открывают глаза на то, что Господь требует и в каком направлении хочет воспитать человека. Еще раз читаю. «Павел, раб Божий, апостол же Иисуса Христа, по вере избранных Божиих и познанию истины, относящейся к благочестию, в надежде вечной жизни». Вот все это сводится к тому, чтобы была надежда на вечную жизнь. Воскрешение мертвых, жизнь вечная, которую обещал неизменный в слове Бог прежде вековых времен. Когда у нас нарушается вот это учение о благочестии, то тут же дьявол начинает расхищать веру. А когда колеблется вера, тогда и надежда начинает колебаться. Но сначала идет вера, она куда вводит? В надежду. Это вот та неколеблющаяся вера, как тут трудно выразить словами, вот эти это чувства в некоторые меры, вообще даже не чувства, это нечто более высокое, чем чувство. Но Писание говорит, мы и спасены в надежде. И сегодня вы все хорошо знаете, когда вера начинает колебаться, когда надежда шатается, тогда, когда дьявол конкретно указывает вам на что-то, вот ты то, вот ты то, вот ты то, вот ты то. Ну так же. И тогда не хватает веры, что Господь может простить. А ведь Писание говорит, а если бы кто согрешил, то что? То мы имеем кого? Иисуса Христа, праведника. Он есть наша защита и оправдание, и так далее, и так далее, и так далее. Но насколько это непросто. Особенно, когда раз повторилось, два, три, четыре, уже и пускаются руки, уже, кажется, и веры нету, ну, что Бог может простить. Хотя Он может. Поэтому пусть Господь нас благословит понимать, что вот этот раб Божий, служение впоследствии, потом истинно к благочестию относящееся, и это не пустые слова, это не то что-то ненужное, это то, что надо для того, чтобы крепко стоять в надежде, потому что мы спасены в надежде. А надежда, говорит, когда видит, не есть надежда. Поэтому пусть Господь нас благословит сегодня, чтобы мы сегодня могли увязать вот эти все истины одна с другой. Потому что сегодня, вот так вот посмотревши, вы знаете, есть сегодня и апостолы, церкви апостольские есть. И я нисколько не пытаюсь там разобраться с чем-то, но в этих людей никакой апостольской силы нет. Вот в чем дело. Потому что это просто люди, это просто по-человечески. Но не по вере избранных Божьих именно в учение Христово вот это полноценное. А вы помните, что является признаками апостола? Кажется, послание к Коринфянам мы читали. Вот, потому что признаками апостола, в первую очередь, Павел там назвал терпение. А потом что? А потом служение в щеле Духа Святого. Так что можно носить погоны апостола. А вот подтверждение внутреннего, подтверждение силы апостольской нету, тогда какая польза?